Он вышней волею небес, рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы брут, в Афинах Переклес, а здесь он офицер гусарский. Они познакомились летом 1816 года в доме у Карамзиных. 22-летний щеголь, корнет лейб-гвардии гусарского полка, овеянный славой боевых сражений Бородина, Тарутина, Кульма и Лейпцига, прошедший с победоносной русской армией весь путь до Парижа, и 17-летний юнец, лицеист, с горящими любопытством и восхищением глазами. Как-то так получилось, что они быстро сблизились и, несмотря на разницу возрастов, стали приятелями, потом друзьями. Они встречались чуть ли не ежедневно, либо у Карамзиных, где маститый историк читал избранной публике рукопись своего многотомного труда, либо на веселых гусарских пирушках, а чаще всего бродили по тенистым аллеям Царскосельского парка. За ними иногда увязывались и другие лицеисты, и Чаадаев, шутя, называл внимавших ему юнцов философами-перипатетиками. Этот красавец-гусар резко отличался от своих товарищей. Он не был большим охотником до бесшабашных и удалых развлечений. Его бледное, словно выточенное из мрамора лицо, с необыкновенно высоким прекрасным лбом, было малоподвижно и носило отпечаток постоянных и глубоких размышлений. Широта его эрудиции удивляла. Он отлично знал не только труды французских просветителей, но и английских и немецких философов Локка, Канта, Шеллинга, по тем временам довольно редкое явление в среде русского дворянства. Судил о сложнейших явлениях жизни с прозорливостью и убежденностью, с неколебимой уверенностью в своей правоте. О чем могли беседовать юный поэт и мыслитель-гусар, рожденный в оковах службы царской? Какими идеями воспламенял Чаадаев Пушкина? В то время Петр Яковлевич был, безусловно, одним из самых радикально мыслящих представителей нового поколения дворянской интеллигенции. С Запада он вывез поразившие его на всю жизнь впечатление. Европа являла слишком резкий контраст с крепостнической, самодержавной, непросвещенной Россией. Больно было за великий народ, проливший кровь за освобождение других народов, но продолжавший оставаться под игом жесточайшей деспотии. Ненависть к самодержавию, доходящая до мысли о цареубийстве, он в Риме был бы брут. Идеал демократии, свободного волеизъявления народа, в Афинах Переклес. Вот чем прежде всего вдохновлялся Чаадаев. Но, видимо, и тогда уже нередко находило на него мрачное облачко безысходного скептицизма, отчаяния, неверия в то, что можно что-то сделать существенное для счастья и свободы Родины. Эти приступы тяжелой меланхолии Пушкин исцелял веселым смехом и юным пламенным энтузиазмом. Не отголоском ли их споров явилось знаменитое первое послание к Чаадаеву с характерным призывом «Товарищ, верь!» Пушкин здесь не только провозглашает свою веру, но и убеждает старшего друга отвлечься от горьких дум и посвятить отчизне души прекрасные порывы. Он, поэт, убежден, что ночь над Россией не вечна, что рухнет самовластие, и напишут на его обломках имена Чаадаева и Пушкина. Пожалуй, ничего более взрывного, огнедышащего, тираноборческого Пушкин никогда не писал. И не случайно связан этот прекрасный огненный порыв души поэта с именем Петра Чаадаева. В первые послелицейские годы дружба с Чаадаевым продолжала крепнуть. Пушкин частенько засиживался в кабинете Петра Яковлевича в Демутовом трактире, что у Невского проспекта. Кабинет весь был уставлен книгами. Здесь у камина удобно было проводить время в неторопливой беседе и размышлениях.